Глава 35. Бывший генерал Батон дает согласие выполнить задание полковника Егорова. Полковник Егоров сбежал из больницы, захватив с собой все лекарства, которые были на столике перед его постелью. Вот этим поступком он опять поставил меня, автора, в неловкое положение. Если положительные герои ведут себя неправильно, попадает ведь за это, как ни странно, в первую очередь автору. Единственное, чем я могу оправдать моего героя, так тем, что ему было стыдно за свое поведение, и нельзя ему было отсутствовать на службе хотя бы один день. Перво-наперво надо было решить, какие сообщения посылать в гроб и молнию, и что делать со стрекозой, сколько времени можно держать ее в мешке. «Да вы в клетку ее», — посоветовал Батон. «Пользы от нее вам никакой. Она ни слова не выдаст, а при первом удобном случае кого-нибудь загрызет. А генералу шито-крыто я бы послал такое сообщение. Попались мы, голубчики, из-за вашей любимой стрекозы. Чувствую себя прекрасно. А вам всем скоро будет крышка. Батон, бывший генерал, ныне счастливый человек». Но если вы, господин полковник, хотите доконать шито-крыто, попробуйте связаться с офицером Лохитом. Это проныра, каких свет не видел. Кого угодно обведет вокруг пальца и оставит с носом. Обожает денежки. Как с ним связаться? А что я буду за это иметь? А что вам надо? Еще, по крайней мере, два матраца. Договорились. Очень мерсибо. Батон весь расплылся в счастливой улыбке. Я намекну ему, что мы попались, но что я ни о чем не жалею, попрошу, чтобы он принял одного важного гостя, который даст ему возможность неплохо подработать. «Деловой разговор», — насмешливо одобрил полковник Егоров. «То, что мы сообщим Лохиту, не станет известно его шефу, ни в коем случае. А в чем гарантия, что он не подведет нас?» «Подлости. Лохит проныра не только по специальности, но и по призванию. У него душа проныры, ум проныры, организм проныры. Ему необходимо проныривать, то есть обманывать, куда-то пролезать, кого-то запутывать, кого-то подводить. А вы ему даете возможность еще и подзаработать. Когда-нибудь он вас, конечно, предаст, но не сразу». «Матрацы вы получите сегодня же. Диктуйте текст сообщения Лохиту». Текст получился такой. «Имеем трещину. Питаюсь манной кашей. Привыкла. Ждите, дорогой, весточки. Ваша до гроба и молнии стрекоза». «Лохит все поймет», — сказал Батон. «С его помощью вы разделаетесь шито-крыто почти запросто. Но ловите момент, когда Лохиту станет выгодно продать вас». Отпустив Батона, полковник Егоров проглотил несколько таблеток, порошков, пилюль, выпил капли из трех флаконов и одной бутылочки и спросил дежурного. «Что госпожа стрекоза поделывает?» «В мешке, как обычно, выпускать нельзя. Кусается и царапается, спасу нет». «На что реагирует положительно?» «Изредка на фруктовку, пищи почти не принимает». «Отправьте вот это сообщение по 11-му радиоканалу. Об ответе доложить немедленно, где бы я ни был». «Есть, товарищ полковник. Из больницы звонили, требовали, чтобы вы...» «Спасибо, спасибо. Идите». Голова болела непрестанно, а работать надо было именно головой. Нельзя же сидеть, сложа руки, или лежать в больнице и ждать-гадать, что там замыслил генерал шито-крыто. Ведь задание стрекозы неизвестно. Удалось только определить, что она должна была уничтожить их 3-0. И что-то, а что сделать с Толиком Прутиковым? Из главного управления советуют: не торопитесь, не спешите, поможем, подскажем. Но полковник Егоров чувствовал, что медлить нельзя. А если отпустить стрекозу, что она будет делать без рации, без денег, без документов, без оружия? Может быть, она все-таки попробует выполнить задание? Тут мы его и узнаем. «Товарищ полковник, сообщение от Лохита». Лохит ответил так: «Рад за вас. Питайтесь манной кашей. Я ее тоже обожаю. Жду дорогой весточки, Лохит». «Все понятно», — весело сказал полковник Егоров. «Вызовите к 18:00 оперативную группу, а сейчас ко мне Батона». Батон явился заспанный, сев в кресло, 6 раз сладко зевнул, 3 раза с хрустом потянулся. Он прочитал сообщение, 1 раз сладко зевнул, 1 раз потянулся, но уже без хруста, сказал. «Он согласен. Можете посылать к нему человека. Входной пароль. Перекос карбюратора. Отзыв. Хабанера Гулливера Чок. А пароль для выхода? Он меняется 3 раза в сутки. К Лохиту обращаться по этому вопросу не имеет смысла. Теперь он согласен иметь дело только с человеком, который прибудет от вас и только на месте». «Господин бывший генерал», — сказал полковник Егоров, «а если мы пообещаем вам свободу, вы окажете нам еще одну услугу?» «Не нужна мне никакая свобода», — испуганно воскликнул Батон. «На что мне она?» «Мне и так у вас нравится, у меня нет никаких претензий, я всем доволен, готов вам во всем помогать, но только лежа. А если я переведу вас в карцер?» «За что, господин полковник?» «Ах, да, я забыл, что я у вас, так сказать, в плену. Простите, забыл, слушаю вас. Что будет делать стрекоза, если ей, предположим, удастся убежать?» «Сначала она сделает все, чтобы попытаться выполнить задание. Жизнью она не дорожит нисколько, поэтому будет действовать нагло напролом». «Почему она интересовалась Толиком Прутиковым?» «Вероятнее всего для того, чтобы обезвредить его или завербовать. Шито-крыто очень злобен и мстителен. Вполне возможно, что он просто решил расплатиться за провал диверсионной группы «Фрукты-овощи» и в то же время испытать в деле первого шпиончика. А если я предложу вам сбежать вместе со стрекозой?» Выражение лица Батона стало таким кислым и страдальческим, словно он раскусил гнилой лимон. Батон в страхе забормотал. «Она же меня изуродует, ее опасно выпускать, она же улизнет, ее никому не поймать, нет-нет, я отказываюсь, лучше карцер, я сидел в клетке на площадке молодняка и то не умер, поймите и пожалейте меня, господин полковник, я готов делать для вас все, что угодно, но только лежа». «Лежа?» – переспросил полковник Егоров. «А что, если действительно лежа, а? Предположим, вы лежите и умираете». «Как умираю уже?» «Я сказал, предположим, вы лежите, умираете и просите привести к вам вашего командира, младшего сержанта Стрекозу. Вы хотите проститься с ней перед смертью и кое-что ей посоветовать. Мы придумаем, что именно вы ей посоветуете перед своей якобы смертью». «Страшно, но я согласен. Лежа, я согласен на все». Батона увели, а полковник Егоров опять проглотил несколько порошков, пилюль и таблеток, запил их каплями и с завистью подумал, что хорошо бы ему сейчас часика на 3 прилечь. «Соедините меня с доктором Асбарагузом», — попросил он дежурного, и вдруг сквозь плотную тупую боль в голове уловил ясную мысль. «Стрекозу надо познакомить с Толиком Прутиковым. Интересно, что она с ним будет делать?» «Товарищ полковник, доктор Асбарагуз уехал в Дом политического просвещения читать лекцию «Взрослый человек как результат развития ребенка». «Я туда. Оперативная группа в сборе. Пусть будет наготове. Стрекозе сообщите, что муравей серьезно заболел, настолько серьезно, что, может быть, скоро умрет. В доме политпросвещения я буду в зале у крайнего правого входа». В машине полковник Егоров пытался отдохнуть, пытался хотя бы закрыть глаза, но что-то тревожило его, словно он ехал не на лекцию, а на опасное задание.